Флэш-форвард. Июль 1983 года. «Ну и зачем нам все это?» — спросила Инна, когда мы подъехали к третьему дебаркадеру Горьковского речного пароходства. «Я вообще качку плохо переношу, я ж тебе говорила». «Видишь ли, Инночка», — осторожно ответил я, — «есть в словаре русского языка такое слово «надо». И Аллочку мы зря оставили, с собой бы надо было взять». Ей хоть и 3 года всего, но другие с собой и не таких маленьких берут. Ничего, с ней твои родители хорошо управляются. Тут всего-то 10 дней, да и радость им какая будет с внучкой посидеть. И потом, в словаре великого и могучего русского языка есть еще и такое слово, как «не надо». За тебя я уверен, что не подведешь, а с 3-летним ребенком разные варианты могут возникнуть. У нас тем временем проверили билеты на сходнях, и сказали, куда идти. 2-я палуба и направо. Каюта 203. «Ух ты, какая красота!» — сказала Инна, когда открыла дверь. «Тут целых 2 комнаты. А еще собственный душ и туалет», — добавил я, открыв соответствующие двери. «И стеной шкаф для одежды. Люкс, не хухры-мухры». «Кучу денег, наверное, отдал», — философски заметила она, обследовав все помещения. «Да куда их, солить, что ли, деньги эти? С собой в могилу опять же не заберешь». «О, смотри, меню на сегодня и на завтра. Даже азу есть, с ума сойти можно». «Да и на завтра, если я ничего не путаю, можно сделать выбор из 2-3 вариантов. А вечером танцы и кино. Тебе куда больше хочется?» «Не знаю, по обстановке посмотрим. И еще тут расписание висит в отдельной рамке. Завтра у нас Чебоксары. Блин, всю жизнь хотела побывать в этих Чебоксарах и не сложилось. А тут само собой. А послезавтра Казань, утром и Ульяновск вечером. С Ульяновском мне тоже не повезло посмотреть, как там маленький Володя Ульянов в школу бегал». «Боюсь, что Ульяновска ты и в этот раз не увидишь». «Почему?» – недоуменно спросила Инна. «Потому что теплоход наш называется Александр Суворов, дорогуша». Возвращаемся в март 1979 года. Пустующие площади я директрисе указал сразу. 2-й зал, фойе и кабинет художника. Насчет 1-го она в общем и целом согласилась, а за художника, художницу вообще-то тут в основном женский пол работал, стала грудью, обеими грудями 5+ размера. У нас, сказала, еще 2 подсобки есть. Там всякие старые афиши лежат, да ведра со швабрами. Таких в 1 подсобку переместить можно, а 2-я освободится. А художник нам еще пригодится. Далее я про рекламу рассказал. «У вас ведь, насколько я знаю, кроме штатного места рядом со входом, есть еще 4 точки размещения афиш, верно?» «Да, 4». Немного подумав, согласилась она. «На углу Комсомольской и Октября – 1, угол Кирова-Краснодонцев – 2, баня на Комсомольской – 3 и пьяный угол – 4». «Вполне достаточно для разгона. В следующий раз когда их менять будете?» «Да в конце марта и будем». «Просигнальте мне, я текст дам. Название ваших фильмов вполне ужать можно, а в нижней, допустим, части афиши красивыми буквами написать про киноклуб. Но это еще не конец. У рекламы, как известно, всем культурным людям конца не бывает, равно как и у революции». «А что еще?» «Газета «Автозаводец», например. Они с удовольствием напечатают наши объявления. А тираж у нее, на минуточку, 50 тысяч экземпляров». «Так они деньги за это потребуют. По какой графе их проводить?» «Не волнуйтесь, начальную раскрутку я беру на себя. Кое-какие денежные накопления у меня остались». Алевтина, понимающе кивнула, а потом перевела тему. «И еще ты про кинопленки что-то говорил?» «Это я тоже беру на себя, не беспокойтесь. Давайте лучше про оргвопросы. Надо будет зарегистрировать кооператив по обслуживанию населения. Назовем его... Да чего думать-то? Пусть тоже время будет. Если придерутся, что такое название уже есть, переделаем в новое время, ну или в новые времена. Такой фильм у Чаплина есть». «Это тоже на себя берешь?» «Конечно, Алевтина Витальевна. Вы же человек занятой, а я все сделаю в лучшем виде. И последний вопросик остался. Тарифы и как будем делить доходы?» «Про тарифы мне подумать надо, а делить давай пополам. Так, наверное, справедливо будет». «Приятно говорить с умными людьми», — сделал я ей комплимент. «Следующая встреча у нас через неделю. К тому времени я кооператив зарегистрирую и разберусь с техникой и фильмами. А вы в Черне подготовьте перевод фойе и подсобки в рабочее состояние, окей?» Возражений не последовало, после чего я ускакал к себе на четвертый этаж, где обнаружил рыдающую Алену и успокаивающую ее Инну. «А что, собственно, происходит-то?» – вяло поинтересовался я. «Что за рыдание в реконструктивный период?» Тут же и выяснилось, что у Алены мандраж перед первым появлением под камеру. «Она все испортит и ничего не сумеет. К тому же большие артисты пожалуют, и она их боится подвести. Понятно, чё». «Значит так, в политех мы сегодня не едем. Инна, будь так добра, сгоняй к Славику. Хотя стой, его же надо с Аленой познакомить. Дождемся лучше, когда он сам подойдет. Тогда и скажем, чтоб он в институт сам поехал. И сообщил о нашем маленьком форс-мажоре. Теперь ты, Алена. Слезы отставить, иди в ванную мыться и краситься. Перед артистами и камерой я тебя прикрою. А тебе, Инночка, вот текст сегодняшней серии. Можно от него отступать и импровизировать в меру возможностей». И в это время зазвонил городской телефон на полочке. Это оказался Высоцкий, собственной персоной. «Привет, Сережа», — сказал он узнаваемым хрипловатым голосом в трубку. «Марина передала мне твое предложение, и я сразу говорю, что согласен без всяких условий. Приехать смогу. В четверг или в пятницу. Утром приезжаю, вечером уезжаю. Годится?» Я посмотрел на отрывной календарь. Еще один жуткий артефакт советского быта. Там над рецептом пирога с грибами значился вторник. «Четверг подходит, Володя. На вокзале мы тебя встретим и все организуем. Деньги за съемки чуть позже будут». «Не надо денег», — сразу возразил он. «Считай это просто знаком уважения к человеку, который меня из пропасти вытащил». «Хорошо», — без колебаний согласился я. «Не надо, значит, не надо. Другим способом рассчитаемся. Привет, Марине». «Это кто был?» — спросила из ванной Алена. «А что, непонятно разве? Высоцкий это был, Владимир Семенович который. Послезавтра приезжает к нам на съемки. Будешь в одном кадре с ним». Из ванной послышался грохот. Я заглянул туда. Алена без чувств лежала на кафельном полу. Проверил голову, слава богу, не разбила. Перетащили ее вместе с Инной на кровать, через 10 минут она отошла и умирающим голосом заявила, что это будет самый счастливый день в ее жизни. «Где ты эту фразу уже слышал?» – подумал я. Вторая серия. А тут и Славик пожаловал. Я это по прерывистому звонку в дверь понял, как будто у человека руки дрожат. «Ну чё, поехали?» – спросил он меня, сопроводив слова взглядом из-под лобья. Долженствующим, по его мнению, наверное, выражать крайнюю степень решимости и уверенности. «Не, Славик, мы сегодня не едем. Внутренние проблемы надо решить». И я кивнул головой в сторону дальней комнаты, где лежала Алена. «Ну я тогда сам». И он собрался разворачиваться, но тут я его поймал за рукав. «Подожди, дело одно есть». И я за тот же рукав потащил его в дальнюю комнату. «Вот, познакомься, моя сестра Алена. Алена – это наш сосед Слава. Мы теперь в одном жилтовариществе живем, значит что? Правильно, должны быть товарищами. А тебе, Слава, я бы тоже порекомендовал никуда не ездить, потому что через час у нас съемки второй серии сериала». «Какого сериала?» Заикнулся от испуга Слава. «А я разве не говорил?» Сделал я вид, что забыл об этом. «Помнишь камеру на общем собрании? Так вот, киностудия заинтересовалась этим материалом и предложил отснять еще пару-тройку серий, а потом они решат, стоит ли это запускать на экран или нет. «На какой экран?» – продолжил заикаться он. «На голубой, Слава, на голубой. На первый канал после программы «Время», а может и на второй, там видно будет». «И какая моя роль в этом будет?» – справился он. «Самая прямая. Все жители нашего дома будут играть там самих себя. Через час я посмотрел на часы. Нет, уже через 40 минут подойдет оператор с камерой, плюс Абдулов и Алферова. Ты можешь... Нет, ты должен поучаствовать в процессе. Вот тебе кратенький сценарий того, что там будет. Говорить надо так, как ты в обычной жизни общаешься. Просторечие не скрывать, можно даже матюкнуться пару раз. Это потом запикают или вырежут. Помоги вот Алене подняться, и пойдемте во двор обживать съемочную площадку». Вопреки моим ожиданиям, все прошло достаточно гладко. Алена наконец успокоилась и переключила режим кокетства в положение турбо. Вовчика я еще вчера предупредил, он тоже подтянулся, ну и мы с Инной как бы фоном поработали. Текст я там самый незамысловатый накатал, состоящий почти целиком из «ну это, и ага». Знаменитые артисты по сценарию просто мимо проходили и спросили у меня, где тут переговорный пункт. Я показал где, а остальные участники смотрели на них восхищенными взглядами. Слова при этом только Алена выдала. «Это чё, Абдулов, что ли?» С первого же раза все и получилось. Да, любовный треугольничек у Алены, Славика и Вовы Малова, кажется, начал образовываться. Неотразимая цыганистость произвела на обоих убойное действие. Ну и ладушки. Развитие этой ветки сюжета на потом оставим, а завязка неплохая. Ну и под конец я отпустил всех, кроме оператора, а ему сказал, пойдем, мол, в столовку сходим. Заснимешь разговор о развитии взаимосвязи нашего ТСЖ с местными организациями. Оператор хоть и не с явной охотой согласился, но не отказал. Итак, столовая номер 2. В детстве я читал этот Н как «И» большое и все время недоумевал, что это за двойка, которая следом за столовкой всегда держится. Вход с Кирова, и сразу идет куча неиспользуемых помещений. Отметил я. Просто пустой вестибюль, раздевалка, в которой никогда никого нет. Все в одежде дальше проходят. Еще одна запыленная комнатушка под 20 квадратов площадью. Непорядок, надо бы их задействовать. Директорша столовки сидела в дальнем конце обеденного зала, рядом со столиком, где мороженое на развес продавали. Стучусь в дверь. После возгласа «можно?» заходим вместе с оператором. «Здравствуйте, Елена Михайловна!» А фамилия у нее самая простая и самая, говорят, распространенная в нашей стране – Смирнова. «Мы по поводу сотрудничества с Жилтовариществом. Не помешаем?» Я с ней вчера еще поговорил на коротке, и она не отказалась обсудить все поподробнее. Про камеру я ей тоже сказал. Она восприняла это вполне адекватно. Ну, камера и камера. Ну, снимут и снимут. Вот бы все так. «Меня Сергеем зовут, а это Петя. Он в разговоре участвовать не будет, только снимать». Директорша поправила прическу и сказала, что готова. «Вот и славно. Поехали». «Позавчера меня выбрали председателем товарищества жильцов этого дома. И теперь мы налаживаем контакты со всеми организациями, которые здесь находятся». Начал я достаточно издалека. «Хотелось бы, если честно, организовать с вами взаимовыгодное сотрудничество с целью, возможно, более глубокого наполнения наших бюджетов». «Я... ну, то есть, моя подшефная организация не против», не стала кабиниться Елена Михайловна. «Предлагаю варианты, рассмотрим». «Значит так», зачастил я, достав из папочки листочек из школьной тетрадки. «Первое направление – это кооперативное кафе. Слышали, наверное, про такого зверя?» «Не только слышала, а и заходила пару раз. У нас такие открыли на Маяковке и на Свердловке». «И как, понравилось?» «Вкусно, конечно, но дороговато». «Над ценовой политикой мы отдельно подумаем. Но в принципе-то вы не против?» «В принципе, нет. А где, ты думаешь, разместить это кафе?» «Да господи, у вас же куча неиспользуемых площадей. Та же раздевалка. Или кулинарию взять. Там и городить ничего не надо. Просто вывеску сменить и косметический ремонт сделать». Кулинарию лучше пока не трогать, а с раздевалкой предложение интересное. Пойдем покажешь, что и где ты там напланировал». Оператору это стало совсем неинтересно, и я его отпустил. А сам некоторое время еще ходил с Еленой Михайловной по закоулкам столовки номер 2 и решал хозяйственные проблемы. Потом немного поговорили о финансировании перестройки и дележе прибылей. Тут уж я уперся как бык. Если деньги на обустройство будут исключительно ТСЖ-ские, тогда и доходов мы должны получать не меньше 75%. А вот если столовая хоть немножко вложится, тогда возможны другие варианты. Директриса немного подумала и сказала, что вложится, а делить будем пополам. Эскизик новых помещений и смету я ей обещал предоставить через пару-тройку дней. Встал вопрос еще и о поварах с официантками. Ну, лучшего своего повара она обещалась предоставить в штат, а с официантками, одной на первых порах хватит, я сказал, что решу вопрос. На этом пока и расстались. Хотел было по дороге еще в хлебный завернуть, но так и не придумал схему, куда его можно встроить, так что плюнул пока. Свернул к своему подъезду, а возле него вместо привычной Полины Андреевны сидели на лавочке редком Алена, Славик и Вова и о чем-то оживленно разговаривали. Зашибись картина. Порадовался. Все по моему хитрому плану вроде идет. Но тут Вовчик встал и отозвал меня в сторонку. Отошел, мне не жалко. «Слышь, Сорока, по моим сведениям, тебя тут завтра бить собрались», — сказал мне Вовчик, смотря куда-то в сторону. «Ну, нормально», — отозвался я. «А кто собрался и за что?» «Пацаны вон из тех дальних щитков». И он показал, из каких. «Считают, что ты понтуешься слишком много. Одеяло, короче, на себя тянешь и вообще по совокупности. Игорька с Васькой, кстати, тоже тебе припоминают. А сколько их там, этих пацанчиков, которые моим одеялом озаботились?» «Я точно не знаю, но штук 5-6, наверное, наберется. Старший передает, короче, через меня, что они тебе стрелу на завтра забивают, на пионере, в 12 возле дальней трибуны. А чё сам ко мне не подошел, старшой-то?» «Ты все время куда-то убегаешь», — сказал, — «а ему ловить тебя некогда». «Занятой, значит, чересчур. Ну окей. Завтра, значит, в 12, значит. Возле дальней трибуны. Приду, конечно». «Мы тут это, посоветовались с Андрюхой и решили, что с тобой пойдем. И Валерыча тоже подтянем. Я ему звонил с утра. У него тоже теперь телефон в квартире есть. Так и он подойдет». «Спасибо, Вовчик, век не забуду. Значит, мы теперь опять, как в старые времена, мушкетерами будем, один за всех?» «Ага, Констанции только у нас больше нету». «Не надо о грустном. Вместо Констанции на 75-й минуте матча на замену вышла Миледи. Кстати, мысль у меня хорошая проскочила, сейчас сформулирую. Эту драку, а я надеюсь, драка там будет, хорошо бы обыграть в нашем сериале. Прямо на поле камеру, конечно, выкатывать не стоит, не поймут. А в кустах где-то или на чердаке оператора можно посадить. Сюжетец с красками сразу заиграет, верно?» «Тебе виднее», — грустно ответил Вовчик. «Ты к этой теме ближе». «Да, вот что я еще хотел спросить. Как тебе Алена-то?» «Красивая девчонка, без дураков», — быстро сказал он. «Натуральная цыганка, я таких пока не встречал». «А со Славиком вы краями разойдетесь насчет нее или как?» «Я думаю, что или как. Если помощь нужна, будет, свистни». И я поднялся на свой 4-й этаж, где меня с порога обрадовала Инна. «Угадай», — сказала она, — «что у меня в этом конверте?» «Я даже не знаю», — попробовал догадаться я. «Вызов в Кремль на вручение наград, билет спортлото, выигравший 10 тысяч рублей». «Карта Ситибанка с миллионом долларов на ней». «Не угадал», — ответила сияющая, как луна в полнолуние, Инна. «Здесь 4 билета на хоккейный матч «Торпедо ЦСКА». Сегодня вечером все это будет во Дворце спорта». «Так-так-так», — задумался я. «И откуда ж они у тебя взялись?» «Ну, ты не забывай, что у меня папа продолжает там администратором работать. Он и выделил из своих закромов. Центральная трибуна, сразу за скамейками игроков». И она вытащила из конверта все эти 4 билетика. Я взял их у нее из рук и рассмотрел. Мда. Защиты-то никакой. Лиловая бумажка и порядковый номер. Я на принтере таких сотню напечатаю, не сходя с места. Хорошо, давай сходим, развеемся. Кого еще с собой возьмем? Я думаю, что Алену обязательно. А уж кого она с собой подтянет, пусть сама решает. Отличная мысль. Я поцеловал Инну. Вот неужели она белобрысого Славика выберет? А вот вечером и посмотрим. В институт нам все равно поздно ехать. Иди уже, позови Алену обедать, пока я на стол собираю. Заодно и обрадуешь ее. Но перед тем, как идти за Аленой, я вспомнил об еще одной детальке. А ничего, что ты там со своим бывшим можешь повстречаться, с этим, с Мишаней. У него травма, он в Склифе лечится, так что успокойся, дорогой, не будет его. А вот Фетисов с Балдерисом должны приехать. Это радует, сообщил я и ушел так и за Аленой. Она сидела на скамеечке, совершенно одинокая и кинутая всеми, но на лице ее было мечтательное выражение. О чем задумалась девица красная? Подколол ее я. «Да вот думаю об изменчивости судьбы», — быстро ответила она. «Да ты чё?» — делано изумился я. «И что надумала?» «Вчера... Нет, позавчера вечером я ехала в это ваше захолустье неизвестно зачем и не предполагала, что за два... Нет, за полтора дня все так резко поменяется. Тут тебе и киностудия, и Абдула с Высоцким... И целых два красивых парня меня на части рвут. Вот же я дура была, что раньше к тебе не сорвалась. Ну, молодец, что наконец приехала. Пошли обедать, а потом на хоккей поедем. Любишь хоккей-то? Ну так, по телевизору смотрела иногда. Папа когда включал. А кто играть будет? Наша торпеда с ЦСКА. Ого, тогда точно надо съездить. Стой. «Тебе сейчас решить, кого с собой возьмешь. Билеты-то 4, а нас и с тобой, и Инной только 3, значит что?» «Да поняла я, поняла. Я ж не полная дура. Намекаешь, что надо выбрать из Славика и Вовчика?» Я молча кивнул. «А можно я подумаю до после обеда? Время же пока есть?» «Думай, только не очень долго. А то они тоже сорвутся куда-нибудь оба. И придется тебе с бывшим председателем ТСЖ топать. А ему за полтинник уже. Обед прошел в полном и безоговорочном молчании. Инна расстаралась, кстати, и азу соорудила. Я не приминул ее подколоть старой шуткой, насколько килобайт рассчитано ее азу. На 32 или на 64. А потом Алена встала и решительно заявила, что берет Вовчика. Я в этом и не сомневался ни разу. «Вот тебе номер его мобильника. Звони». Протянул я ей свою трубку. «Как обращаться-то знаешь?» «Не волнуйся, все я знаю», — ответила она, лихо щелкая кнопками клавиатуры. «Алло, Вова, хочешь на хоккей сегодня сходить? ЦСКА будет играть?» «Да». «Ну тогда подтягивайся к нам, к... А во сколько мы поедем?» «К 6 часам. А лучше прямо к гаражу подходи, все равно машину оттуда выкатывать». «Правильно я ему сказала?» — спросила она меня. — Да, абсолютно, — ответил я. — А сейчас я пойду поработаю немножко. Просьба не беспокоить до 17:30. И я пошел в бывшую комнату дяди Феди. Там что-то вроде кабинета было организовано. И поработал немножко. Рисовал, высунув язык. Эскизы отделки кооперативного кафе. Надо бы название ему какое-то придумать. А, пусть будет мечта. И сочинял схемы расходов. Там же ведь и музыку какую-то придется делать. На первых порах сойдет, наверное, мой шарп, подключенный к колонкам АС-35. А дальше и думать будем. И вход отдельный надо сделать. Рубить прямо с улицы нехорошо и долго, да и согласовывать поди придется месяц это дело. Так что можно черный вход со двора задействовать. Но вывеску, конечно, с улицы надо вешать. И еще пора бы клубом заняться. Танцы-шманцы и секция оздоровительной гимнастики – это дело нужное, народ это воспримет с пониманием. Но тут и 17:30 пробило. Инна осторожно постучала в дверь и напомнила мне об этом. «Да я помню, солнце мое», – без запинки отвечал я, – «уже иду собираться». Вовчик, как и обещал, уже разминал ноги возле нашего жестяного гаража. Увидев Алену, он заулыбался во все 32 зуба. Во как девка его зацепила-то. «Инна», — сказал я, когда мы вырулили на проспект Кирова. «Расскажи уже новости из мира хоккея. Ты же фанат. Фанатка этого вида спорта». Пришлось еще пару минут объяснять значение слова «фанат». Теперь же сплошные болельщики в ходу. А дальше настал черед Инны поражать нас своими безразмерными познаниями. Она и поразила, на время отключив подключенную ей за последнее время опцию «держать язык за зубами». Узнали все про недавно прошедший кубок вызова. Мишаня-то гол канадцам забил. Про чемпионат СССР текущего года. Традиционно ЦСКА станет чемпионом. А новшество было в том, что в высшую лигу добавили еще две команды – «Сокол» и «Автомобилист». Про ведущих игроков нашей страны, и не только. Фетисов все прибавляет, скоро лидером сборной станет, а Балдерис собрался обратно в свою Ригу. А также о грядущем чемпионате мира, который на этот раз в Москве будет проходить, и очень скоро, в апреле. «Можно съездить», – осторожно ответил я. Если ничего экстренного не случится. Ажиотаж перед матчем был стандартно традиционным. Билетики у нас не меньше 10 раз спросили, прежде чем мы до контролера добрались. «А у нас в Тамбове в хоккей не играют почти», — сказала Алена, когда мы раздевались в гардеробе. «Зимой-то там гораздо теплее, чем у вас. Естественный лед на улице держится месяца 2 максимум, если не полтора. И команды мастеров совсем нет». «Зато у вас яблоки хорошие созревают», – утешил ее я. «И помидоры с огурцами не обязательно в теплице упрятывать, и так хорошо растут. А у нас тут хрен, а не помидора вырастет». Места и правда были королевскими. Не сразу вот за скамейками игроков, а рядом выше, но строго по центру. Команды уже разминались на поле, звонко щелкая шайбой о бортики и об вратарей. «Вон Фетисов», – показала Инна. «Молодой да ранний, как эти ваши тамбовские помидоры. А это Балдерис. Третьяка почему-то нет. Наверное, тоже травма. Вместо него этот будет. Тыжных. Ну и фамилия, конечно. А у наших травмированных, кажется, и нет. Все в боевом составе». Скоро разминка закончилась и началась игра. Инна весело помахала своим знакомым. Фетисов в ответ улыбнулся. Балдерис сделал вид, что не заметил. Серьезного сражения не получилось. В первом же периоде торпеда получила 3 безответных шайбы. Постарались Александров, Жлудков и Харламов. Тренер ЦСКА Тихонов прохаживался сзади скамейки игроков, никак эмоционально не реагируя на происходящее. А Алене, походу, было все равно. Она с Вовой беседовала всю дорогу. Ну и ладно. В перерыве вышли в фойе замороженным. Спиртное, включая пиво, здесь было под строгим запретом. Так в очереди я там узрел Ирочку из мединститута, все такую же неотразимую. Была она под ручку с майором ВВшником каким-то. Раскланялись, поздоровались. «А ты, как я посмотрю, зря времени не теряешь». Это она кивнула на Инну. «В прошлый раз у тебя какая-то другая подруга была, как ее, Анюта, что ли?» «Что делать, Ирунчик? Жизнь течет, земля крутится. Анюты улетают в более теплые края. Но и ты, как я вижу, тоже не сидишь, сложа руки. Когда генерал-то у тебя уже будет?» Подколол я ее. «Когда присвоит звание, тогда и будет», — весело ответила Ирина. «Как там Павлик поживает?» «Павлик уже давно не Павлик, а Павел Константинович. Он сейчас директор НПО. Ну, того заведения, куда ты ко мне заходила». «А тебя что же, выгнали?» «Сам ушел. Другие дела появились», — быстро ответил я, чтобы пресечь дальнейшее развитие этой темы. Сменил направление беседы. «Как Евгений Саныч, не болеет?» «Вроде нет. Вот, кстати, на следующей неделе приезжает на побывку». «Да ты чё?» – деланно удивился я. «Если ты ему передашь, чтобы позвонил, ну или мне звякнешь, буду весьма обязан». «Договорились, звякну», – ответила она, и на этом разговор сам собой завял. «Кто это?» – тихо спросила меня Инна. «В колхозе вместе картошку собирали. Между прочим, племянница из Стегнеева. Ты же вроде была тогда в ресторане, когда они к нам подсели». «Не помню я таких мелочей», – ответила Инна, расправляясь с мороженым. Спросил у Алены, нравится ей это действо или как. Она отвечала в том смысле, что после Тамбова ей вообще все нравится. Тут внезапно задал вопрос Вовчик. «Если завтра у нас такое мероприятие намечается, то хорошо бы перед ним размяться, что ли, по старой традиции на том же пионере». «Окей», — ответил я ему. «В 8 утра и разомнемся, приходи». Инна тут же начала интересоваться, что за мероприятие. Я ей честно рассказал. «Моя помощь не понадобится?» «Только в самом крайнем случае. Сама же знаешь, у нас к девчонкам за помощью обращаться западло». А в матче дальше началось форменное избиение младенцев. К концу второго периода счет был уже 6-1, не в нашу пользу. Единственный гол у торпеда забил Ковин. Это хоть немного скрасило горе Чинны. На нее смотреть больно было. А еще дальше начались волнения среди зрителей. Свист, рев и истошные крики с трибун переросли уже все границы приличия. Причем кое-кто сверху уже и вниз спустился, почти к бортику. Милицию в те вегетарианские времена не было принято сажать по периметру, так что противостояли разгоряченной болельщицкой массе всего-то с десяток служителей порядка. Я быстро прикинул, что тут к чему ведет и чем закончится, и тихо сказал ребятам собираться к выходу. Успели мы, короче говоря, свалить до большой бузы, когда одетые в гардеробе на нас странно посмотрели, но одежду выдали. Выходили уже на улицу, подкатили с мигалками целых 3 УАЗика буханки, и оттуда посыпались милиционеры. Ну их, такие приключения. Здесь мы целее будем, а результат матча и так понятен, сказал я, а остальные меня полностью поддержали. Домой доехали к 10 вечера. Включил радио. По местной программе сказали, что в результате беспорядков матч «Торпедо» ЦСКА был прерван при счете 6-1 в пользу гостей. Будет ли переигровка или хозяевам засчитают поражение, решит комиссия Госкомспорта.